Издательство 1С Паблишинг представляет. Дэм Михайлов. Господство клана неспящих. Книга 7. Глава 1. Альгора. Рояль де Канне — шикарный дорогущий ресторан, занимающий верхний 4-й этаж и крышу большого здания, венчающего вершину холма, расположенного чуть в стороне от городского центра Альгора. Причем не самого низкого холма в пределе города, что позволяет насладиться отличным видом городской панорамы. Крыша частично закрыта прозрачным стеклянным навесом, покоящимся на кованых вычурных стойках. Стекла едва-едва заметно различаются цветом. По столикам, стульям, кушеткам и прочим предметам обстановки мягко плывет дрожащая ласковая радуга. Тихо звенят подвешенные вверху хрустальные ветряные колокольчики. Что-то напевают хором сидящие в золотых клетках изумрудные птицы с красными хохолками. Все вместе навевает покой, погружает в дрему, расслабляет. Нотку диссонанса вносит тощий лысый эльф, сидящий на столе, прикрытом розовой шелковой скатертью, пытающийся запихнуть золотую вилку себе в нос и что-то бормочущий про аборигенов. Грязные пятки эльфа оставили безобразные разводы на дорогом шелке. Столешница усыпана комками земли, половина столовых приборов уже на полу и вот-вот превратится в осколки. Не особо вписывается в атмосферу роскошного ресторана и косматый огромный мамонт Колыван, высящийся позади орбита и дожирающий трехметровый фикус с остатками еще недавно столь красивых цветов. Ну да, все по законам современной моды. Разве можно ходить в ресторан без домашнего мамонта? Что вы, люди ведь засмеют. Сей мысленный юмор выдавливал я из себя машинально, по некой старой въевшейся привычке. На самом же деле мне было абсолютно неинтересно, что здесь делает мамонт и чем занят орбит. Буквально только что я распределил все свободные баллы характеристик, а затем выбрал первую специализацию, таким образом сделав еще один шаг навстречу становлению великим навигатором. Однако шаг — это лишь шаг. А до финиша еще долго топать. Таких шажочков предстоит сделать много десятков. Посему сейчас мои мысли заняты просчетом вариантов, а также я пытался совместить несовместимое с невозможным. Ведь пока я тут собирал свои тупые мысли в бесформенную кучку, моя девушка занималась рыбалкой, а я не сделал ничего, чтобы ей помочь, что говорит не в мою пользу. Но тут уж точно нет злого умысла. Я не собирался задерживаться в личной комнате, да вот ведь беда. Дочка проснулась и спать больше не желает. Все, совсем не желает. Тихий час закончился. Маленькая богиня изволит интересоваться плюшевыми мишками, вкусняшками и божественным троном в частности. Кто должен все это предоставить? Первые два пункта можно возложить на черную баронессу. Но нежелательно. А вот третий пункт целиком и полностью на мне. Если я желаю вырастить свою дочь милой, доброй, хорошей и светлой богиней. Это однозначно. Превращать ребенка в злобное чудище наподобие Гуорры я не собирался. Кстати, о богине Гуорре. «Хм-хм!» — кашлянул я, обращая на себя внимание. Черная баронесса откликнулась на мой зов лишь с третьей попытки, до этого будучи полностью поглощенной сюсюканьем с ребенком. «А?» На меня взглянул обычный ее жесткий взгляд, подернутый легкой задумчивой туманностью. «Своих заводить надо!» — назидательно буркнул я. «И настоящих!» «Ага!» Орбит выдал широченную зубастую улыбочку. «Ага! До этого момента не добра!» «Орбит! Лысину ледорубом тюкну!» Хмыкнув, я не стал углубляться в детали чужой личной жизни, кашлянул еще раз и с нескрываемым волнением спросил. «Договориться с богиней Гуоррой реально?» «Светлому нет, человеку нет», — мгновенно отрезала черная баронесса Ее рваноухий брат кивнул, добавив к краткому резюме сестры пару не особо ободряющих слов. «Она кровавый маньяк-убийца, живодер, настоящая женщина!» «Перед тем, как решишь жениться, сначала загляни к психиатру», — искренне посоветовал я. «Уже заглядывал. Они все почему-то...» «Орбит, о своем счастливом детстве потом как-нибудь расскажешь», — отмахнулась черная баронесса и, приняв от подошедшего официанта вазочку с мороженым, протянула ее ребенку. «Дочурка в соперниках, Гуорри?» «Верно. Не стал я скрывать, растирая лицо ладонями». «И с Несси?» — прищурилась лидер неспящих. «Угадала?» «Угадала». Я вновь кивнул, проводя ладонями по лицу снизу вверх, будто стягивая маску. «Устал я сегодня. Замотался». «Это твое кольцо!» Голос черной баронессы прозвучал неожиданно близко. Открыв глаза, я едва не шарахнулся назад от неожиданности. Лицо девушки застыло вплотную к моему. Еще пара сантиметров, и мы сольемся в шикарном поцелуе, после коего Кира мне голову уже упомянутым ледорубом проломит нахрен. Если узнает, конечно. «Кольцо на пальце. Костяное. Рос, откуда оно у тебя?» Голос черной баронессы был столь же ровен, как всегда. Но вот веки предательски дрогнули. Или мне так показалось? Баронесса скользящим движением вернулась обратно на позицию на квадратно-малом ковре, где расположилась моя дочь, вкушающая вишневое мороженое. «Подарок?» — пожал я плечами. «Дружеский. Так о Гворре. А как зовут друга? Или подругу?» «Что с этим кольцом?» Я настолько задолбался за сегодня, что ходить вокруг да около не желал. «Оно тебя раздражает? Или интересует?» «Очень интересует. Черная баронесса, либо говори полнее и жирнее, либо не спрашивай». «Мне очень интересно, откуда у тебя это костяное кольцо на пальце?» Мягко произнесла черная баронесса. «Невидимости оно не дает», — ухмыльнулся я. «Не стоит так нервничать. И назгулы за ним не охотятся». «Вот тут ты ошибаешься, милый-милый Росгард», — тонко улыбнулась черная баронесса. «За этим кольцом охотятся такие личности, что назгулы рядом с ними просто безобидное и крайне симпатичное привидение». «Откуда у тебя кольцо, Рос?» «О Гуорре мы беседу ведем», — набычился я. «Как избежать ненужных ответов и вопросов? Просто сменить тему разговора, если это в твоей власти. Причем действовать надо, как мощный корабль-ледокол, невзирая на возможные обиды». «Я пришел поговорить о Гуорре, и ты согласилась. Давай не будем перескакивать. А то мне еще к людоедам надо успеть до ужина». «Хочешь стать их десертом?» «Скорее, костью в горле. Меня тут буквально пару часов назад уже пытались сожрать. И подавились. Скорее выплюнули из-за твоей горькости и черствости», — фыркнула глава неспящих и резко посерьезнела. «Я даю тебе полную клановую инфу про богинь Гуорру и Снессу. Все, что у нас есть. Все до последней точки, до последнего клочка с секретными загогулинами. Слово даю, что ничего не будет утаено. А взамен ты рассказываешь мне, как, где и от кого получил костяное кольцо. Договорились?» «А зачем здесь мамонт?» — лениво поинтересовался я, томным взглядом смотря на огромную тушу доисторического слона. Сокрушенно вздохнув, черная баронесса прекрасно поняла, что я красиво ухожу от темы. Девушка пояснила. «В Вальдире любой пэт, приобретая что-то сильно хорошее, заодно приобретает и что-то негативное. Чтобы жизнь манной небесной не казалась. В случае Колывана — упрямая, нет, даже упертая привязанность к моему братишке. Впрочем, я уверена, Орбит смог бы уговорить свою милую зверушку подождать у входа. Но он не захотел уговаривать, верно?» «Скучно», — пожал плечами лысый эльф. «Ну да», — кивнула черная баронесса. «Конечно, скучно. А вот управляющего рестораном сейчас удар хватит. Орбит, если твой чертов мамонт не наестся фикусом и попытается сожрать что-нибудь еще, будь уверен, я вытащу из твоего наглого носа золотую вилку и ей уже нацарапаю на твоей дурной лысине какое-нибудь крайне неприличное слово». «Класс», — обрадовался Орбит. «Давай закажем ему пару банановых пальм», — — предложила черная баронесса. «Все дешевле будет». «Опа! А ведь теперь она уходит от темы. Вернее, делает вид, что на нет и суда нет». «Мои планы рушатся». Настала моя очередь вздыхать, одновременно пытаясь придать своему лицу мужественную трагичность. Или трагичную мужественность. Не знаю. В общем, я состряпал на своей физиономии то самое выражение, что было у моего папаши, когда мама решительно поснимала со всех потолков и стен макеты кораблей и вымпелы, из-за обилия которых казалось, что мы живем не в квартире, а в военно-морском музее. Вот тогда папа и глядел на маму именно с таким выражением лица. Ни с моей мамой тогда, ни с черной баронессой сейчас фокус не удался. Но ответ я получил. «Рос, а как ты хотел?» Удивилась глава неспящих, выбирая из широкой вазы самое спелое яблоко и протягивая его моей дочери. До этого момента у нас все было баш на баш, как говорят суровые мужики. Возьмем, к примеру, Запределье. За разрешение поучаствовать в всем бурном веселье мы заплатили договоренную сумму. Завтра вечерком полный расчет, готовь пустые мешки для золотых монет. За твое участие в не менее веселом заплыве к далекому затерянному материку в качестве великого Нави, ведущего именно наш боевой исследовательский флот. И за это мы готовы заплатить, не скупясь. Разве я или не спящие тебе что-то должны помимо этого? М? Должны еще как. Зло усмехнулся я. За мной следят. Ваши тихушники. Думаешь, это не раздражает? Игровой момент. Отмахнулась небрежно черная баронесса. Ничего личного. И никакого извращения, связанного с лицезрением твоего не особо пухлого зада. И на этом спасибо. Невольно фыркнул я. Вот только... Но... Задумался Орбит. Шепот прямо радуется, когда его посылают смотреть назад Роса. А? Выдал я в полном обалдении. А? Донеслось дико яростно с потолка. Вниз рухнуло нечто зеленое и кустистое. Спустя миг упавшая на пол висячая клумба рододендронов подскочила и столь яростно повторила. «А? А? А?» Застывший у двери рыцарский доспех со скрипом пошевелился, из-за решетки забрала донеслось сокрушенно-печальное. «Так вот он какой, шептунишка-шалунишка!» «Да нифига подобного!» Взбесившаяся клумба рододендронов подскочила к Орбиту и, схватив его за шиворот, бешено затрясла. Затрубивший мамонт Колыван тут же обиделся, уцепил хоботом замаскированного под клумбу шепота за шкирку и тоже затряс, что есть мочи. Как результат, лысого эльфа замотало в воздухе с удвоенной силой. Выскочивший из пустоты призрак крабера-предводителя щелкнул золотой клешней и попытался откусить хобот мамонта. Колыван взревел так, что на столах посуда задребезжала. Никого не покрасило в красный, только из-за особого статуса локации, полагаю. Лично клановая зона с особыми допусками и условиями, выставляемыми главой клана лично. Ни у кого ни единого хита жизни не ушло, но выглядело все впечатляюще. «Я радуюсь, потому что Рос всегда во что-нибудь вляпается!» — шипела растрепанная клумба. «Это тебе не в снегу лежать где-то рядом с никому нафиг ненужным сторожевым постом и шакалов замерзших отгонять, дабы они тебя не пометили и не демаскировали желтым пятном. Ничей мужской зад тут ни при чем. Просто с Росом есть шанс нарваться на нечто особое. Понял? Понял?» «Ва-а-а!» — отозвался болтающийся в воздухе Орбит. Крабер яростно что-то ревя кромсал хобот мамонта клешней. Колыван продолжал трясти обидчика лысого эльфа. А мы втроем. Я, черная баронесса и моя дочь хрумкали яблоки и лениво наблюдали за этой сценой. Сцена длилась минуту, после чего был отдан четкий и ясный приказ. Еще через 10 секунд подскочившие три мощных рыцаря сумели оттеснить громких спорщиков в соседний зал. У нас стало тише. «Я расскажу тебе про Гуорру. А что получу взамен?» Вернулась к разговору черная баронесса. «Обсудим? Или же ты начнешь громко кричать: «Да я же великий навигатор, подайте бесплатно и с поклоном!» Грозиться начнешь, что мы не договоримся? Что обидишься и уйдешь к конкурентам?» «Нет», — качнул я головой. «Но раз уже такая пляска пошла, то ты тоже от темы пока не отпрыгивай, ниндзя клана мертвых песков. За моим не особо пухлым задом следили? Следили. Вот на это я обиделся. А ведь я говорил, не надо, не нравится мне это, не лезьте в мои дела. Так что плати по счетам, глава не спящих. Но много за обиду не попрошу. Например. Портной. Сразу же ответил я. Ювелир, сапожник, оружейник, парикмахер. Лучших. И всех сюда. Ты решил немного при... Девушка на секунду осеклась, а затем понимающе кивнула и взглянула на доедающую яблоком малышку. «Понятно. Сделаем прямо сейчас. Отведем ее в...» «Никуда не отведем», — возразил я. «Вон за теми китайскими или японскими ширмами идеально все получится. За моей дочерью богиня-убийца охотится. Далеко от себя не отпущу». «А чем помешаешь, если она нанесет удар?» Взглянула на меня в упор черная баронесса. «Офиг его знает», — безмятежно улыбнулся я. «В крайнем случае умру первым. Так что, получится? Чтобы и красиво, и максимально мобильно, и максимально полезно. Не просто цветастый милый костюмчик, а продвинутую экипировку. К примеру, титановый детский комбинезончик. М? Сделаем. Сообщение уже отослала. Сейчас прибудет, партняжья рать. И еще, Буся», — спокойно и мягко произнес я. «Если потом я узнаю, что в одежду моей дочери был вшит хоть один следящий амулет, артефакт или хоть одна левая ниточка, то поверь, я с тобой не то что дел больше иметь не буду, я с тобой здороваться перестану раз и навсегда». «Хм», — фыркнула черная баронесса. «В реале можешь смело отцом становиться. Уже на рыкающего льва похож. Порвешь за родную кровь. Не будет амулетов. Если ты мне понадобишься, я тебя и так найду. А когда дочурка подрастет, она одной своей аурой будущей богини вырубит все наложенные на экипировку эффекты, как полезные, так и нет». «Пусть вырубает», — ответил я. «Лады, как пошьете костюмчик, туфельки и все прочее высшего класса. Вот тогда будем считать, что за постоянное подглядывание за моим непухлым задом мы в расчете. Договор?» «Договор. Если я еще раз засеку за моей спиной тихушника Неспов, то в таком случае...» «Рос, а ты в курсе, что пока шепот пялился на твой столь часто упоминаемый в нашей беседе зад, он мимоходом вырезал двух чужих тихушников, а один раз на перерождение отправили его? Кто-то крайне крутой и подводный, легко прикончивший шепота, когда тот плыл за тобой по одному из ручьев озерного края, прикидываясь гнилым поленом. Ты как раз волчару своего выгуливал». Я бросил короткий взгляд на лежащего у моих ног громадного волка и удивленно возрился на черную баронессу. «Серьезно?» «Серьезней некуда», — отрезала глава Неспов. «Мы теперь больше не тебя высматриваем, а тех, кто высматривает тебя помимо нас. Не скажешь, милый Рос, кто еще может приглядывать за тобой? Может, кто-то знает о том, что ты великий Нави?» «Твою мать!» — рыкнул я. «Нифига себе! А тех, кого шепот грохнул, он порылся в их вещах, опознал?» «Угу. Первые двое от клана Алый Крест. Выяснилось достаточно легко». «Седри», — выплюнул я злобно. Его имя пришло мне на ум мгновенно. Просто раз — и пришло. Не знаю почему. Просто разум сам решил, что это наиболее вероятный вариант, почему за мной следуют тихушники Алого Креста. Их попросил об этой услуге бесноватый злобный коллекционер. Может, пытались мое логово выследить? А смысл? Такие вещи хранят либо в банковском хранилище, либо в личной комнате. Хотя, когда я недавно нашел перчатку от легендарной экипировки, если бы за мной следили шпионы Креста, они бы меня мгновенно грохнули и забрали ценные находки. Твою так за ногу. Вот не было печали. Но пока это лишь моя догадка. А третий тихушник... Он убил шепота. Пожала затянутыми в черную кожу плечами баронесса. Но это Ахиллот. Мы уверены процентов на 90. «Убить шепота сложно», — озвучил я всем известную истину. «Но его убили за 3 секунды с четвертью», — кивнула глава Неспов. «Вот и думай, Рос. А может, наша слежка теперь больше охрана? А ты почетная охраняемая особа. И вообще меня в данном случае пожалеть надо немного». «Потому что ты теряешь тихушников и нервы?» «И это тоже. А еще потому, что почти повсюду рядом с тобой мой родной брат, который плевал на мои нужды с крутой горки и загривка мамонта. Ему пишешь ласково: «А вы где?» А в ответ тоже ласково: «Так далеко». Так и хочется выбраться из игрового кокона, зайти к нему в комнату и перемешать все его любимые пазлы в одну большую кучу. Блин, ну ведь это его только обрадует. Такая вот я несчастная. Имея родного человека рядом с важной целью, должна при этом посылать за тобой самых крутых клановых шпионов. «Обидно, наверное», — посочувствовал я и, чуть подумав, принял решение. «Слушай, а шепот не согласится со мной попутешествовать в открытую? То есть не носом к моему заду топать, а плечо к плечу? Намечается тут одно лихое дело, а мне придется брать с собой дочку. Я должна все обдумать», — кашлянула осторожно черная баронесса. «Сам понимаешь, тихушники — люди предельно занятые. Такого отправить с тобой значит оторвать от очень важного и нужного дела. Поэтому надо бы...» «Я согласен!» — донёсся вопль шёпота из соседнего зала. «Согласен!» «Вся дисциплина полетела!» — зашипела яростно баронесса. «Чёрная баронесса, меня пожалейте!» — продолжал вопить и почему-то пыхтеть шёпот. «Меня за последние недели 4 раза жутким образом убивали! Жутким образом!» Сначала испепелили божественным огнем, после затоптали в кромешной тьме, потом утопили в ручье и глотку перерезали, а потом пристрелили неведомо откуда такой длинной стрелой, что на нее мамонта насадить можно. Я не могу больше, не могу ходить следом за росом, я уже боюсь. Каждой тени пугаюсь и подпрыгиваю. Можно я ненадолго перестану тихо красться и громко потопаю? Ну, пожалуйста, пожалуйста, Орбит, отзови своего чертового слона, то я ему хобот узлом завяжу». «Так что?» — спросил я, дождавшись затишья. «Хорошо», — вынужденно согласился несчастный лидер мощного боевого клана. «Но шепот хоть и силен, Гуорра — это Гуорра. Ей ничего не стоит перебросить прямо к тебе под 2 сотни серых орков, а затем отрубить в локальной точке возможность телепортации и начать наслаждаться зрелищем массовой бойни. Она богиня войны, Рос. И Оракул озвучил ее смертный приговор. С тех пор, как Гуорра узнала, кто отец будущей богини и где ребенок сейчас, она не отступится. Озлобленная богиня не пришла в гости лишь потому, что не может так быстро получать информацию. Она же, по сути, шаман божественный. И магия у нее такая же, хоть и жутко мощная, но медленная. Пока орки станцуют, пока завершат ритуал и обнаружат, где ты и твоя дочь сейчас, но она очень сильна. Альгора — вотчина других божеств, а Гуорра плевать на них хотела. Хотя... странно. Очень странно. Что странно? Она слишком легко обнаружила девочку. «Милая, будешь апельсин?» «Буду», — звонко отозвалась будущая богиня и, взяв фрукт, уселась прямо на спину дрыхнущего волка. Тиран не протестовал, лишь дрыгнул лапой и продолжил сонно сопеть. «В смысле слишком легко?» «Буквально. Как она узнала, если ребенок защищает не только себя, но и тебя своей аурой? Только если... Погоди, а ты уже дал имя дочери, м?» замычал я в ответ. «Имя ты уже дал, спрашиваю? Это ведь как обряд инициации. Пока имя не дашь, ребенок даже расти не станет. Я слышала, что другие детишки уже изрядно подросли. Их папаши и мамаши времени не теряют. Растят и пестуют детишек вовсю. А чем старше ребенок, тем больше у него сил. Чем больше проводит времени, изучая мир, тем больше сил. Чем чаще общается с местными, тем больше шансов сделать их своими последователями, получить от них молитвы и, следовательно, силу. Но все это невозможно до тех пор, пока не получено имя. Боги бывают безликими, но не безымянными. Рос, я тебя еще раз спрашиваю, как зовут девочку? Не мог же ты все эти столь важные дни вести себя как дурак и позволять другим детям обгонять твою дочь, которая еще и имени не получила? Как зовут твою дочь, Рос?» «Баржа ржавая!» — ругнулся я по-отцовски. «Как ты девочку назвал, гад злобный?» «Да нет, не назвал я ее. Если честно, попросту не знал, что это настолько важно. Вот черт!» «Рос...» Черная баронесса взглянула на меня как-то по-особому. «Ну ты...» В этот момент приоткрылась дверь в зал, и фраза осталась неоконченной. «Чувствую, что к моему счастью». портной с подмастерьями», — тихо доложил местный, затянутый в бархат и шелка. «Пригласи», — кивнула черная баронесса. «Будем одевать ребенка. Закажем костюмчиков и платьиц». «Цвет лучше всего выбрать не маркий», — робко заметил я. «Игры в куклы и одевашки-примеряшки — девчачья забава», — назидательно заметила черная баронесса. «Ты лучше над именем срочно думай. Срочно! В течение 5 минут ребенок должен обрести имя Рос. Если хочешь, я могу помочь с выбором». «Нет уж», — вздрогнул я всем телом. «Нет. Если Кира узнает, что ты дала моей дочери имя, так переживаешь, будто вы в реале бок о бок живете и с одной сковороды тефтели кушаете», — фыркнула черная баронесса, бросив на меня косой взгляд. «Что ты, что ты?» Я в испуге схватился за сердце и дурашливо запрокинул голову. «Сказала, будто смерти пожелала. Кстати...» «Что? А вы сами из какой страны будете?» Прищурился я с нарочитым подозрением и поджав для пущего эффекта губы. «Ой, не нашинские вы, не нашинские! Словечки твои интересные и выражения. В прошлый раз, когда мы готовились в запределье портануться, ты, братишке, кричала: «Орбит, Матерь Божья!» А наши люди так не кричат. Ну или очень редко кричат. А теперь что-то против тела с одной сковороды. Мы люди простые, мы яишенку там, картошечку жареную уважаем. А тефтели? Редко, очень редко. Очень даже кричат и тефтели жарят. Тоже мне Шерлок Холмс вальдирский, разоблачивший профессоршу Мариарти. Не хочешь говорить, не рассказывай. Ты только шепота ко мне домой в реал не посылай, пожалуйста. Истово попросил я от всего сердца. Если внезапно кладовку открою в поисках альпийских лыж и узрю там прикинутого под ниндзю мужика, поедающего баклажанное варенье, тут мое сердце и кончится, так что очень прошу. От жадности сердце лопнет? Варенье пожалел? Да нет. Просто он ведь жадно жрать будет, и варенье начнет капать на полированные молочным шоколадом альпийские лыжи, подаренные моим закадычным другом, месье Жена Парле Африкана, что живет на соседнем снежном пике. Вот только не надо прикидываться швейцарцем. Ты русский на все 100. Особо и не скрывал. Пожал я плечами. А что скрывать? Россия огромна. Иди поищи. Но любая страна становится крохотной, если потенциальный недруг знает твой адрес. Мой адрес пока не знает никто, кроме родичей, близких и охранников. Учитывая доверие моего отца к охране, можно смело делать вывод. Эти волкодавы, что стерегут мой и Киры покой, настолько круты, что могут согнуть дуло танка в бублик, обмакнуть его в машинное масло вместо сиропа и сожрать с аппетитным хрумканьем. Так что я оставался спокоен и продолжал лучезарно улыбаться, одновременно поинтересовавшись мимоходом. «Меня в реале уже ищете, бессонные товарищи». «А ты как думаешь?» — прищурилась черная баронесса. «Ищите меня, сердешного, еще как ищите!» — кивнул я. «Что тут думать? Ну-ну, спасибо за честность». «Чем дальше в лес, тем сильнее надо махать мачете, Рос». «Это типа ты меня туманно пугаешь?» «Наоборот, просвещаю. Чем дальше в лес, тем плотнее деревья, тем гуще и толще лианы. Это я в том смысле, что лианы и деревья — лишнее вранье, закрывающее обзор и заставляющее запутаться, и отнимающее время. Поэтому пора уже нам с тобой выйти из этого леса в чистое поле и обговорить все напрямую». «Фига себе ты выразилась!» — сглотнул я невольно. «У меня чуть мозг не вывихнуло. Но суть понял. Самому надоело уже брыкаться и брызгать язвительной кислотой». «Вот и отлично. Давай-ка по порядку, Рос, раз уж мы так удачно тут собрались. О, а вот и боевая гвардия мастеров кройки и шитья. Отправляю милаху твою на примерку. Вон, к той румяной тете в сером платье. Хотя я сама отведу, ты, главное, разреши». «Милая», — наклонился я к дочери. «Иди вон к той тете. Она тебе приготовила много разных и красивых нарядов». «Наряды!» О, ребенка явно заинтересовала тема, и она мгновенно рванула в указанном направлении, потащив за собой черную баронессу. Я же налил себе вина. «Твою мать!» Я стал цифровым алкоголиком. Ни часа без бокала вина. Охая над своей горькой судьбой, стресс всему виной, я поудобней устроился на изящном стуле и опустил ноги на столешницу резного красного дерева. А чем мы хуже лысых эльфов и косматых мамонтов? Долго ждать не пришлось. Глава неспящих отдала несколько распоряжений, и моей дочуркой занялось до десятка мастеров сразу. Причем командовала среди них та самая румяная тетя в сером платье. И командовала хоть и тихо, но ее указания выполнялись молниеносно. Чем-то она мне одну недавнюю знакомую напоминала. Китайские шелковые ширмы сомкнулись, как солдаты, плечами в парадном строю. Взлетели в воздух разноцветное полотнище искрящейся материи, сапожник с седой бородкой лихо раскатал рулон с инструментарием по ближайшему столу, пренебрежительно отодвинув в сторону дорогущую вазу из синеватого хрусталя. Баронесса уселась напротив, закинула ногу на ногу, отхлебнула розоватого вина и поморщилась. «Слишком много пью». «Вот!» — аж подпрыгнул я. «Только что сам об этом думал. Литрами вино хлещу. С утра пораньше». «Как сказал великий актер, шампанское по утрам пьют или...» «Ну да уже не утро, Рос. Поговорим напрямую, чтобы раз и навсегда все прояснить. Кирея-защитница продолжает носиться по берегу Найкала, контролирует ситуацию. Щука тебя отрыгнула, часть дел ты выполнил. Так что свободный часик у тебя нарисовался. Я сегодня тоже неплохо постаралась, пару важных дел выполнила. Хотя, если честно, после того, как клан заполучил вот это задание, я до самого похода могу лежать себе на диванчике, читать книжки, пить вино, и никто мне и слова сказать не сможет. Потому что на этот месяц я свою работу как клан-лидер выполнила на 5+. Не без твоего участия, кстати. Понятно. Кивнул я и, подавшись вперед, протянул бокал. Поздравляю нас обоих. Взаимно. С легким звоном бокалы соприкоснулись. Мы выпили вина, испытующе глядя друг на друга. Я выжидал. И, правильно поняв мое молчаливое поведение, черная баронесса продолжила. Итак. «Деньги и прочее за поход по Запределью ты и твои друзья получите в этом самом зале завтра вечером. И отпразднуем заодно. Кутить так кутить. На завтра заказан особый фейерверк на 300 верст, если понимаешь, о чем я». «О, да. Я понимал. И посему выставил с уважением оттопыренный большой палец. Уважаю на самом деле. Стоит такое дело, ой, как недешево. А суть... Это немыслимо шикарный фейерверк настолько мощный, что его сполохами можно преспокойно любоваться с расстояния в 300 верст, причем не используя при этом никаких оптических приборов или умений. Клан Неспящих собирался с размахом отпраздновать приобретение ресторана и вызвать на свою клановую голову море завистливых шепотков и заведущих взглядов от тех кланов, что не могут себе позволить подобное мотовство. «За слежку за тобой расчет уже идет». Девушка кивнула на суетящихся над моей дочерью мастеров. «Хоть это и игровой момент, можно было бы поспорить, пободаться. Но чего уж мелочиться. Да и она такая милаха». «Конечно, милаха». С такой гордостью улыбнулся я, будто на самом деле являлся ее биологическим отцом в реальном мире. «Угу. За слежку расчет засчитан. Денежка за Запределье завтра». «Идем дальше». А теперь давай менять ответ на ответ. Одно условие. Отвечаем предельно честно, без вранья. Давай попробуем. Пожал я плечами. Ты присоединишься к клановому флоту Неспящих, Росгард? На 95% да. Кивнул я мгновенно. О как. Черная баронесса с крайним удивлением взглянула на меня. Не ожидала такого быстрого и четкого ответа. «Думала, ты, как всегда, отбрыкиваться начнешь и откладывать на потом». «Некуда больше откладывать», — признался я. «Сроки поджимают, а я еще ничего не решил. Про другие кланы ни черта не узнал. Про чужие корабельные флоты знаю только от тебя. Грубо говоря, понятия не имею, куда податься. А дел по-прежнему столько, что я ни физически, ни виртуально не могу сесть и начать разбираться в вопросе, чей флот лучше». «Поэтому я лучше тебе цену как заломлю дикую!» «Да с предварительными выплатами аванса, так сказать, и всего прочего. А там уже поторгуемся, пободаемся, да и сторгуемся. В мою пользу, разумеется». «Ну-ну. А почему тогда не 100%, а только 95%?» «А чтобы ты не расслаблялась!» Широко улыбнулся я. «Я человек непредсказуемый, так что продолжай холить меня или лелеять». «Ясно», — холить или леять. Это как ёжика с ядовитыми иголками обнимать. Но я постараюсь. За ответ спасибо. Твой черед. Хм, задумался я. Раньше как-то не собирался особо расспрашивать черную баронессу о чем-либо. И вот сейчас мысли забуксовали. Даже такому ежу, как я, понятно, что в реале вы меня усиленно ищете. Не поверю, что не разрабатываете этот вариант. И как? Далеко ли продвинулись в поисках? Хм, не слишком далеко. О, как. С облегчением кивнул я. Не слишком далеко, значит. Вот пока где финишировали. Баронесса опустила руку к поясу и из специальной замшевой небольшой сумочки достала блокнот в черной обложке. Перелистала несколько страниц и уронила книжечку на пол. «Смотри сам». От раскрытых страниц блокнота вверх ударил сноп света, наверху перешедший в желтоватое облако, медленно замерцавшее и превратившееся в подобие киноэкрана. А затем начался и фильм. Просмотрев первые минуты Коева, я намертво примерз к стулу. Действие разворачивалось в Вальдире, в каком-то захолустном парке. Это явно не Альгора. Я не видел первого собеседника, именно из его глаз велась видеозапись, зато в мельчайших деталях мог разглядеть ту, с кем он общался. Девушка. Человек. Одета крайне сексуально, с претензией на роскошь и одновременно... разнузданность. Чересчур большой и глубокий вырез на блузке, почти не скрывающий пышную грудь. Чересчур, прямо-таки гротескно, чересчур тонкая талия. Нижняя часть тела скрыта столом, на который девушка облокотилась, глядя большущими сиреневыми глазищами, казалось, прямо на меня. Волосы обрезаны странно. Где-то оставлены длинные пряди, где-то вообще почти под корень отрезаны. Что-то вплетено в прическу. От золоченых штучек-дрючек до разноцветных ниточек. Обильный макияж, огроменные золотые кольца, пальцы унизаны перстнями с каменьями. Судя по моему опыту, украшения хоть и со статами, но ничего особого. Помпезная дешевка. Над головой висит ярко-красный ник. Линолия Легро. Агр. 103 уровень. Кажется, маг. А может, нет. Но плевать, как она одета, как выглядит и что у нее за класс. Неважно, как ее зовут. Важны слова, что она выговаривала выкрашенными в ярко-синий цвет губами. «Вы же понимаете», — мягко произнес оператор. «Мы не можем верить просто на слово. Больше подробностей, пожалуйста». «Короче», — с наигранно утомленным вздохом Линолия Легро поправила платье, еще сильнее обнажив грудь. «Говорю же, он это. Он». «Кто он? Имя, пожалуйста». «Ростислав. Ростислав Грохотов. Это там, в реале. А здесь, в Вальдире, его погоняла Росгард. Та девка черноволосая в Вальдире, Кирия-защитница. А в реале он ее называл Кирой. И сама она себя так назвала. Лично мне так и сказала. Я Кира». «Ростислав Грохотов и Кира. А фамилия девушки?» «Не знаю». «А где происходила встреча?» «В нашем городском парке». «А город ваш называется...» «Слушай, чувак, чё ты меня грузишь? Росгард — это Ростислав Грохотов, уверена я. Хочешь больше деталей? Тогда раскрывай мешок и начинай выкладывать на стол части обещанной изумрудной ласточки. Я отнесу их в личную комнату и продолжим болтать дальше. Только золото побольше подкинуть не забудь. И бижутерии, малёх». «Уже все готовится», — успокаивающе произнес собеседник. «Но поймите, мы должны быть уверены. Ростислав там — это одно, а Росгард здесь — это другое. Почему вы решили, что это один и тот же человек?» «Думаешь, я его не узнаю? Да мне хватило 5 видеозаписей про Росгарда посмотреть. И уже на третьей я поняла, что Росгард виртуальный — это Ростислав реальный. Как он ходит, как голову наклоняет, как руки держит, как репу свою дурную в районе затылка постоянно чешет. И так чешет, как только он один и умеет. Ладонью со всеми поджатыми пальцами, кроме среднего. Будто кому-то сзади стоит и оттопыренный средний палец показывает. А как он что-то кому-то говорит, как смеется. Я его движение и поведение наизусть знаю. Узнала бы, и будь он полуорком зеленым. А деваха уже потом, когда мелькнула в паре видео, я и сопоставила редьку к редиске. Там Ростислав и Кира, а здесь Росгард и Кирия. Не слишком сильно они заморачивались с никами, да? Маскировка, как у бублика, намазавшегося вареньем и прикинувшегося пончиком. Ну чё, где моя изумрудная ласточка?» Застыв, как соляная статуя, я ошарашенно смотрел запись до самого конца. Притворяться смысла не было. Только я услышал произнесённое вслух Ростислав Грохотов, как меня так тряхнуло, будто электротоком ударило. Не ожидал я. Прокололся и дёрнулся. «Странно, что подобную запись ты показываешь мне», — спокойно произнёс я, как только мерцающий свет угас и фильм ужасов завершился. «Разве такую инфу не стоит хранить, как козырь в рукаве?» «Линоле Аллегра продажна и очень жадна. Во всяком случае, в мире Вальдиры», — улыбнулась чёрная баронесса. «Она станет продавать эту инфу всем кланам и заинтересованным лицам подряд до тех пор, пока информация имеет хоть какую-то ценность. Сейчас инфа стоит полного сета изумрудной ласточки. Под конец за сведения ей отвалят горсть медных монет. Но для неё и это неплохо. Когда инфа разойдётся, все узнают, что знаменитую игровую легенду в реале зовут Ростиславом. А ещё будут знать твой город, улицу, дом и квартиру. Как это уже знаю я. Правда, никто не знает, что ты великий Нави. Кстати, а ведь ядро клана Альбатросов также живёт в твоём городе. Вы, случайно, они соседи, м? Твою мать, твою мать, твою мать!» Безостановочно крутилось у меня в голове. «Кстати, интересная у тебя бывшая жена. Такая... такая вот она... такая вся из себя... В общем, она самая настоящая Линоле Аллегра. Слушай, Рос, у тебя такой вид, будто вот прямо сейчас ты хочешь выйти из Вальдиры и позвонить бывшей жене, чтобы выразить ей вербально и самой непечатной прозой всю глубину испытываемых тобою к ней чувств». «Да ты мысли читаешь», — глухо произнёс я, стараясь не слишком глубоко царапать ногтями резное дерево стула. «Мебель здесь дорогая». «Да уж. Ну что, Ростислав, приятно познакомиться ещё раз. Моё имя — Чёрная Баронесса». «А настоящее не скажешь?» «Не-а», — смешливо фыркнула глава Неспов. «Не скажу. И не надейся наткнуться в мире Вальдиры на моего бывшего, могущего поведать что-то обо мне реальной». «А если наткнусь на твоего родного братишку?» — спросил я. «Он мне ничего не расскажет в обмен на приглашение на очередное дико отвязное и в перспективе жутко интересное приключение, м?» «Что ты хочешь знать?» Высунулась из-за дверей соседнего ресторанного зала усыпанная шрамами лысая голова, выговаривающая слова абсолютно правильно и чётко. «Её размеры? Три грустных параметра? В реале грудь меньше. Намного!» «Да-дах!» В приоткрытую дверь ударил огромный стол с лёгкостью поднятый и брошенный хрупкой девушкой. Орбиту прищемило шею, и он задёргался, пытаясь вырваться из ловушки и смыться до того, как до него доберётся разъярённая фурия. Боги были на его стороне, и он сумел скрыться от заслуженного возмездия. «Я Ростислав!» — вздохнул я в напряжённую спину злющей баронессы. «Верно. По старому адресу прошу никого не спрашивать. Я переехал. Про Киру? Также прошу ничего и никогда не выяснять. Она тут совсем ни при чём». «И я очень серьёзен в этом плане, баронесса. Одно дело я. Но если ты попытаешься навести справки про Киру Кирею, про моих родных, я очень сильно разозлюсь». «Не стану спрашивать, что будет, когда ты разозлишься», — хмыкнула чёрная баронесса, возвращаясь на место. «Тогда не пропадай, Рос. Будь всегда на связи, чтобы я не пыталась разыскать великого навигатора через его окружение. Я не злобная тварь, но иногда мне приходится ей быть. И в последнее время всё чаще. Стоит советовать, как вести себя дальше, учитывая, что твоё инкогнито в самом скором времени будет окончательно разрушено, и вся Вальдира узнает твоё реальное имя и не только его». «Не надо», — качнул я головой. «Сумею позаботиться о себе и близких». «Отлично. Люблю самостоятельных и умелых мужчин, знающих, что и как надо делать в разных житейских ситуациях. Очень люблю таких мужчин. Поэтому, Рос, возьми меня замуж, а?» «О-о-о!» Изумлённый возглас издал не я. Недавно ударенная столом дверь медленно раскрывалась, и на пол буквально стекли орбит и шёпот, которые всё это время явно нас подслушивали. Вот ещё один показатель доверия чёрной баронессы к этим двум шутам. Доверие высочайшего уровня. Следом в дверях показался косматый хобот мамонта Колывана. В стороне с лязгом рухнул железный рыцарь. Ещё один охранник. Думаю, много вокруг особых людей, берегущих покой и конфиденциальность нашей непринужденной беседы. «Кажется, я неправильно расслышал», — признался я. «Возьми меня замуж». Широко раскрыв глаза, черная баронесса захлопала ресницами. «Кольца куплю я». «Теперь расслышал, но не понял». В недоумении причмокнул я губами. «Только не вешай мне итальянские макароны на уши и не пой про любовь». «Пой, пой!» — с надрывом попросил валяющийся орбит. «Тили-тили, тесто!» — прохрипел лежащий рядом шепот. «Тихо!» — прикрикнула черная баронесса, и двое шутников тут же уползли обратно, а Колыван хоботом прикрыл дверь. «Рос, ты мужик, конечно, хоть куда. Но в данном случае я хочу быть не женой великого навигатора. Мне своей славы хватает. А вот стать мамой будущей богини я бы не отказалась». «Откровенно», — признал я, переводя взгляд на окруженную сразу тремя портнихами дочь. «Очень откровенно. Я же сказала, хватит вилять вокруг да около». «К чему это?» «Я буду очень хорошей мамой», — заверила меня черная баронесса. «И сделаю все, чтобы моя дочка взошла на божественный Олимп». «Хм, могу долго объяснять, но выражусь на привычном для тебя языке, Рос. Я за свою дочку Гуорре пасть порву и все ее четыре руки вырву. Вникаешь?» «Вник мгновенно», — отрапортовал я. «Вот только я отец-одиночка». «А Кирея твоя тогда кто? Как только дашь ребенку имя, помимо тебя самого она начнет живо интересоваться твоим окружением и задавать вопросы. А вот эта тетя кто? А это?» «И если спросит про Кирею, что ответишь?» «Хм... В общем, ты подумай. Сразу мне не отказывай с рукой и сердцем. Кольца я подыщу. А ты пока подумай, время еще есть. Но оно не бесконечно. И не забывай, Рос, я могу сделать для маленькой богини гораздо больше, чем паладин клана альбатросов. Ах, да. Думаю, ты знаешь кого-то из верхушки клана альбатросов. Так передай им от меня, будь добр, пару слов». «Каких?» «Таких, что послать на перерождение столь мощного бойца, как твоя Кирея в прошлом, мог только абсолютно тупой дегенерат. Затея того не стоила. А учитывая, что последнее время она все время с тобой, а не с родным кланом, затея точно того не стоила». «Неспящие и эти факты сопоставили», — заключил я. «Ну да. Нельзя же не заметить пропажу у альбатросов, крутейшего паладина девушки и появление у них же молоденькой новенькой, идущей к тому же классу. Еще одно совпадение, еще один звоночек, кусочек ниточки, крохотный пазл. А там уже сопоставить легко. Я изучил уникальное заклинание, и все планы альбатросов полетели к черту», — пояснил я. «Неважно», — отмахнулась черная баронесса. «Потерять подобного бойца? Это был их алмаз, ограненный алмаз среди разноцветных стекляшек. Ты представить себе не можешь, сколько раз ей предлагали перейти в другие кланы и сколько всякого разного обещали. Но все получили отказ. Она похожа на самурая и духом, и кодексом поведения». «Я ее перевоспитаю», — пообещал я. «Тебе решать. Насчет женитьбы все же подумай. Теперь твой черед. Свой вопрос я тебе задала. Хотя это скорее было предложение. Деловое. Почти. Спрашивай». «Не спрошу, но попрошу. Мне бы пообщаться прямо сейчас с самым умным твоим волшебником, знающим все про быстрый набор максимального количества пунктов маны». «Не хватает на уникальное заклинание?» «Очень не хватает». Не стал я скрывать плачевной ситуации. «Так что если волшебник будет знать и про экипировку, дающую максимум маны, меня это крайне обрадует». «Понятно», — кивнула черная баронесса. «Хорошо». Написала сообщение, вскоре подойдет злоба. Он оперирует самыми мощными и прожорливыми заклинаниями. Расскажешь ему о своем текущем раскаче? Он выдаст многостраничную инструкцию. Также пообщаешься с нашим хранителем складов и спецом по экипу. Он подберет тебе наилучшие варианты на текущие и следующие уровни, после чего ты купишь наборы снаряжения по себестоимости. Секунду отойду и дам пару указаний». «Спасибо». С искренней благодарностью кивнул я. — Баронесса ушла к уже поднявшемуся рыцарю-охраннику, а я тем временем открыл экран сообщений, вбил в строчку адресата игровой ник «Линоли Аллегра» и принялся впечатывать текст, ибо надо было срочно предупреждать и защищать ее, как напрямую связанного со мной человека. «Здравствуйте, дражайшая Елена Иудовна. Пишет вам некий Росгард, он же Ростислав Грохотов, ваш никчемный и скучный бывший муж. Как ваше драгоценное здоровьице? Как поживает незабвенный Андрей Васильевич? Знаете, Елена Иудовна, а у нас сейчас дожди, всюду лужи. Есть все же в пасмурной погоде особое очарование, затрагивающее, едва слышно звенящие струны души, не находите? И знаете, да ты что, совсем что ли дура тупая, Лен? Ты какого черта творишь?» Написать-то написал, применяя для этого все свое воображение и познание о высоком слоге. Интеллигент из меня не очень. Так верхушек нахватался, но старался как мог. Написал и передумал отправлять. А смысл? Я напишу ей, она ответит. Начнется переписка, язвительная, обидная, долгая, отвлекающая, забирающая уйму времени. А вот его-то у меня и нет совсем. Времени. Прямо сейчас я пытаюсь решить сразу несколько проблем и попросту не могу взять на борт еще одного проблемного пассажира. Потому что тогда мой корабль попросту потонет нафиг. Однако оставить Лену без предупреждения нельзя. Пусть она реально меня озадачила и показала себя с несколько другой стороны, хрена себе кардинальная переделка личности, но все же отмахнуться от нее я не мог. И посему встал, отошел к дальней стене зала, где скромно стояло три местных лощеных служителя, и попросил небольшой джентльменский набор, который мне сразу и предоставили. При помощи пышного павлиньего пера я быстро набросал короткое послание бывшей супруге, на этот раз обойдясь без язвительности и высокого слога. «Привет. Ты не представляешь, в какие проблемы себя втянула, начав рассказывать что-то о Росгарде. И проблемы могут прийти не с моей стороны. Проблемы очень серьезные, без шуток. Напугать тебя не пытаюсь, предупреждаю. Так что поглядывай по сторонам. Вскоре свяжусь с тобой. Росгард». Письмо запросто могло попасть в другие руки, поэтому я не стал более горячиться и разом подписываться, что Росгард — это Ростислав. Послание нейтрально, ничего не подтверждает, не несет в себе ругательств. Отдав письмо, я попросил отослать его как можно скорее, и меня заверили в наискорейшем выполнении поручения. Почти уверен, что по пути служителя перехватит кто-нибудь из неспящих и прочтет мое письмецо. Но мне плевать. Привыкаю уже к дурным шпионским играм. А с Еленой Легра будут разбираться из Реала. Вот ведь она дала жара. Вот ведь поддала вонючего горячего парку к моей и без того почти зажарившейся тушке. Мать. А ведь скоро развешанные по всем трактирам и гостиницам мира Вальдиры картины с все уменьшающимся черным квадратом окончательно откроются, и весь мир узрит, что заклинание было изучено игроком Росгардом, чье реальное имя уже известно всем без исключения. Вот попадалово. Ставки растут до небес. Удар пришел оттуда, откуда не ждали. Прямо к классикам, мать ее. В той же классике это и говорится. Одним легким и небрежным движением руки ваша жизнь превращается во всеобщее достояние. Мне теперь главное подольше вживую с Леной не встречаться, потому как сейчас настолько зол, что за себя не ручаюсь. Она оценила бывшего мужа, близкого человека, в стоимость вшивой изумрудной ласточки? Хотелось вздеть наполненные слезливой влагой очи к высокому потолку и вскричать трагично. Уничтожила. Она меня уничтожила. Как есть уничтожила. Также надо срочно предупреждать охрану. Новая информация многое меняет. Пока никто, может, и не доказал, что рассказанная Леной вульгарис есть истинная правда. Но все впереди. Особенно вся заинтересованная тусовка резко оживится в момент прозрения истины, когда узнают, что я великий Нави. И мне очень не хочется услышать чей-то грубый стук в дверь, а затем тонкий и противный голосок. «Росгард, ты там? Выходи играть!» Тьфу-тьфу-тьфу. «Лена!» Неожиданно для самого себя яростно гаркнул я во всю глотку, наполнив ресторанный зал гулким эхом. «Гена!» — поддержал меня некто из соседнего помещения. «Ринальдо!» — завопили с другой стороны. «Иглесио! Гол!» Апофеозом прозвучало и вовсе сверху, с зоны висячей оранжереи. «А им бы лишь поржать!» Зло прошипел я и невольно фыркнул от подкатившего смеха. «Хотя все верно, не рыдать же! Черт, злоба душит!» «Злоба пока никого не душит!» Назидательно произнес появившийся в зале игрок. «Привет!» «Привет!» — кивнул я. «Извини, что напрягли из-за меня». «Да ладно, тут веселее!» — заверил меня крутой боевой маг, облаченный в подобие клеенчатого мокрого макинтоша с большим капюшоном. «Надоело мне копаться в соляных залежах под проливным дождиком, выискивая особо твердых и упорных соляных големов, не желающих растекаться солеными лужами. Ты не представляешь себе, что натворила твоя братья! Наворотили они дел таких, что и не поймешь, с какой стороны браться. Где? Я спрашиваю, где этот грёбаный мамонт, которому змей в хобот дунул? Где он? Подайте сюда. И лысого наездника. На блюде с яблоком во рту. Зажарю я сам». «Не трогайте Колывана! Прокляну!» Провыло туманное облачко призрака, просочившегося через дверную щель. «Совсем плохо», — посочувствовал я искренне. «Для клана прибыльно», — ответила неслышно подошедшая баронесса. «Орбит, как прыгающая многозарядная мина. Он рванет и упрыгнет дальше. А мы приходим и участливо спрашиваем, не помочь ли разгрести завалы токсичных отходов. И чаще всего нас благодарят и нагружают щедро оплачиваемой опасной работой. Вот как в этом случае, когда небольшое восстание соляных големов превратилось в мегавойнушку и блокаду нескольких мирных локаций с превращением их в поле боя. Правда, на этот раз Орбит не один там отличился. Все твои друзья нехило постарались, но они тебе потом сами расскажут. А пока что товарищ Злоба поможет тебе, чем сможет». «А чего ты хочешь?» — поинтересовался маг, аккуратно вешая макинтош на спинку стула. «Много маны. Очень много маны», — признался я. «Достойное стремление», — согласился со мной Злоба. «А конкретней? Назовите сумму, пожалуйста». 10 000. — брякнул я. И в зале повисла задумчивая тишина. 10 000 пунктов маны. Злоба затеребил нижнюю губу, расфокусированным взглядом созерцая дорогой паркет. «Да уж, нехило замахнулись ребята». «Ладно, Рос, мне нужен полный доступ к инфе по твоей раскачке, к характеристикам, умениям и достижениям. И еще, вот прямо сейчас обрадуй меня, пожалуйста, и подтверди, что у тебя высший класс аккаунта. Скажи, ты ведь не деревянный Буратино?» «Нет, я против честных бедных трудяг ничего не имею, но не в этом же случае». «У меня высший», — кивнул я, и волшебник облегченно выдохнул. «Тогда все куда проще. Доступ предоставишь?» «Секунду». Еще разок кивнул я, шустро выводя меню и щелкая пиктограммами. «И вот». «Ну-ка...» — забормотал маг. «Ну-ка...» Перед его лицом мерцало окно с обилием строчек и цифры. Вся моя игровая подноготная, словно полное досье. С интересом смотрел не только Злоба, но и черная баронесса. Скрывать инфу резона не было. Глупо ведь сначала просить помощи по раскачу, а затем не давать информации о уже имеющейся базе. Показывать только Злобе и утаивать от черной баронессы? А смысл? Он ей все расскажет за кружкой вечернего эля. Вместе посмеются над моими глупыми промахами и тупыми стремлениями. Знаю я их. «Скопировал», — оповестил меня будущий инструктор. «Инфа никому не уйдет. Дай мне пару дней, лады? Я разработаю дальнейшую модель, прикину все варианты по следующим умениям-достижениям, вложению баллов характеристик, поиграю с несколькими сетами маг-экипа, проведу опыты на добровольцах с эликсирами. В общем, все сделаю по первому классу. Только одна, но важная просьба. Если за эти 2 дня ты повысишь уровни, не вкладывай свободные баллы никуда. Если получишь вдруг какое-нибудь достижение, любое, сразу скинь мне об этом инфу в приват. Договорились?» «Абсолютно», — с благодарностью произнес я. «Спасибо». «Да не за что. Ради нас самих стараюсь. Лады, увидимся через 2 дней, хотя я постараюсь все закончить пораньше. К примеру, если меня уберут с задания по прополке буйных соляных големов, то я...» «Нет», — отрезала черная баронесса. «Сам же знаешь ситуацию, злыди, и перспективы». «Злыди», — пробормотал я с тихим смешком. клан разрывается на части!» Зло фыркнула баронесса. «И как я ни стараюсь, неотложных дел всегда больше, чем свободных сокланов. Грешник уже вернулся из отпуска?» «Сегодня утром», — доставая свиток, отрапортовал Злоба. «Злой как черт. Он на Окинаве загорал с женой, а мы заставили его вернуться. Жена подала на развод». «Я серьезно. Они ездили на солнечные пляжи как раз для того, чтобы подлатать давшую течь семейную лодку. Типа возвращение к романтике и все такое разное с нежностями, сюсюканьем, шопингом, массажами и бурными ночами. А ты своим приказом их семейную лодку превратила в груду щепок. Хм. Черт». Черная баронесса с долгим вздохом помассировала себе виски. «Черт. Вот поэтому я и не вступаю в кланы». С легким оттенком вековой мудрости прохрипел я, имитируя старческую речь. «Но кто-то же должен быть на передовой!» Засмеялся Злоба и исчез во вспышке магического перехода. Отправился изничтожать соляных големов. «Тоже мне герой волшебного фронта!» Буркнул я, злясь, что последнее слово осталось за ним. Не бежать же следом. «Имя для ребенка, Рос», — напомнила черная баронесса. «Быстрее! Ты не помнишь вековой лозунг всех геймеров? Процитирую. Пока ты спишь, враг качается. В твоем случае, пока ты тянешь кота за хвост, богиня Гуорра готовится проломить тебе голову. Как тебе лозунг?» «Фиговый, думаю я, думаю. До вечера придумаю». «И поимеешь ты до вечера еще кучу проблем. И окружающие тебя тоже поимеют, Рос. Никто, кроме тебя, не виноват в том, что ты забыл купить таблетки от жадности и нагреб себе целую кучу вкусных, но токсичных и в придачу радиоактивных плюшек. Ты как хомяк, что пытается запихать в свои и без того раздутые щеки еще одну гранату с выдернутой чекой. Сейчас! Просто возьми и назови уже ребенка!» «Имя!» — уже со злостью выдохнул я. «Имя! Я волку своему чуть ли не целый день имя выбирал, а тут дочь! Папа!» Звонкий и радостный детский голосок разнесся на весь ресторанный зал. «Мне подарили мишку плюшевого! И папа, папа! Ну, папа!» «Чего? Что такое?» «Все спрашивают, как меня зовут. А как меня зовут?» «Какая скотина спросить посмела!» Затрясся я в злобной судороге. «Нельзя было что-нибудь другое спросить, что ли? Да у детей вообще имя спрашивать нельзя!» «Доча, милая, дай папе минутку, поиграй пока с Мишкой!» «Ладно». «И девочку зовут?» Усилила нажим черная баронесса, и мой несчастный иссохший мозг жалобно захрустел, как сминаемое печенье. «Выключи давилку, госпожа!» Зло огрызнулся я. «А то в висках ломит!» «Госпожа? Не знаю я тебя, подумала бы, что тебе нравится подчиняться». «Спроси о подчинении моего отца, он тебе многое всякого расскажет про мое подчинение и послушание», — хмыкнул я, напряженно морща лоб. «Черт, имя, имя!» «Атас!» Дикий трубный рев донесся сверху с крыши прозрачного навеса, уставленного десятками ящиков с цветущими клумбами. Предупреждение было настолько отчаянным и одновременно восторженным, что я мгновенно понял. Случилось что-то очень и очень нехорошее. Беда. Снова беда. А застоявшиеся без дела бойцы неспящих очень сильно любят, когда их скучные будни нарушает какая-нибудь эпическая, злобная и страшная беда.